Глава 16. Бриана. Я вовсе не собиралась прятаться от Райда. Знал, что это глупо, весьма затратно и абсолютно безнадежно. Скрыться от Василиска, вышедшего на охоту, не помогли бы даже светочи. Именно поэтому последние 2,5 года я не скрывалась, попросту не видела в этом смысла. Дело в том, что я была на 100% уверена, что никто и никогда не станет меня искать и пытаться встретиться. Так уж вышло, что семья и окружение от меня отказались, или я от них. В общем, мы решили, что нам стоит существовать раздельно. И все эти годы придерживались достигнутого соглашения. Но старший сын и гордость семьи Аферо плевать хотел на правила. Вековые устои и чужое мнение. И сейчас Райд жаждал меня видеть. Проблема в том, что отказаться я не имела права. Но и пойти не могла. Не теперь, когда мы с Корфом оказались привязаны друг к другу, как неразлучники. «Проблема?» Тихо поинтересовался дракон, продолжая стоять рядом со мной. Заглядывать в записку и читать, что там написано, Корф не стал, однако промелькнувшую во взгляде заинтересованность я успела заметить. «Нет, да, то есть не совсем». Поспешно засовывая записку назад в конверт, отозвалась я и тут же призналась. «Немного, тут ко мне...» Родственник неожиданно нагрянул, очень дальний. Ложь сорвалась с губ легко и просто. Да и не совсем это была ложь, почти правда, а то, что почти не считается. «Родственник?» — удивился Корф, как будто наличие у меня семьи казалось ему невероятным. «Да, давно не виделись, вот он и хочет встретиться, раз приезжает мимо». Я запихнула конверт в карман сумки и, понизив голос, добавила. «Завтра». «Завтра». Дракон слегка приподнял правую бровь. «И во сколько он явится в академию? У нас ведь запланировано много дел. Тренировка, библиотека». «Он не приедет в академию», — ответила я после небольшой паузы. «Просит о встрече в крикливом гусе в полдень». К правой брови присоединилась левая. Корф одарил меня таким взглядом, что я сразу почувствовала себя дурочкой, которая забыла об элементарных вещах. «Тогда тебе придется отказаться. Ты же слышала, что сообщил Фил», — заявил Хантер, отступая в сторону, чтобы не мешать остальным студентам, которые тоже спешили покинуть стены академии. Сейчас происходило то, чего я так боялась. На нас глазели, причем уже не особо таясь, смотрели, многозначительно хмыкали, шептались и хихикали. Разумеется, дело касалось в основном девушек. Парни ограничивались лишь кривыми ухмылками, от которых внутри все загоралось от гнева и обиды. Так и хотелось выйти на середину холла и закричать: «Я не такая, нас просто немного прокляли на везение-невезение». Где-то в начале коридора я успела заметить одну из подружек жилья. «Значит, скоро сплетен станет еще больше». Радовало в этой ситуации лишь то, что мы с Корфом теперь будем ходить вместе, по крайней мере, в ближайшее время. И подстав, каверс и засад от неугомонной девицы и ее стаи не будет. Слышала. «Сейчас нам стоит заняться учебой», — многозначительно продолжил дракон, прекрасно понимая, что нас могут услышать, а не бродить по городу в поисках незапланированных приключений. «Я помню. Но мы очень долго не виделись с этим родственником. Я соскучилась». «Ага, так соскучилась, что еще лет 10 бы его не видела и ничего о нем не слышала. И отказываться было бы некрасиво». «Это что же за родственник такой важный, ради которого ты готова настолько рискнуть?» — нахмурился Корф. «Очень родной, страшно любимый». Со вздохом призналась я, стараясь при этом держать непроницаемую маску на лице, чтобы он не понял, солгала я или сказала правду. «Отлично. И как ты ему меня представишь? Наставник по боевой магии?» Я на мгновение представила их встречу. Райт с одной стороны, Корф с другой. От подобной перспективы мне даже слегка закружилась голова. Да они ж поубивают друг друга. Хотя бы из вредности. «Это совсем не обязательно», — поспешно отмахнулась я. «Очень интересно. Учитывая, что с некоторых пор мы все время ходим рядом, как, по-твоему, я могу избежать знакомства с твоим родственником?» «Мы встретимся в крикливом гусе на втором этаже. Ты же знаешь, там есть такие отдельные закрытые кабинки. Мой родственник не любит публичности, поэтому точно будет ждать меня в одной из них. Ты займешь другую, и все получится», — широко улыбнулась я. «Расстояние будет соблюдено, вы не встретитесь». «Все будут счастливы, особенно я». «У меня есть идея получше. Мы с тобой сидим в академии, никуда не идем. А ты отправляешь родственнику большой привет и записку о том, как сильно сожалеешь о том, что встретиться-то не выйдет. Вот и все». Бесцеремонно заявил Корф, быстро надевая пальто. «Но вопрос решен, Уайт». И отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Пока я хлопала ресницами, дракон вновь подошел к стене и положил в углубление 2 кусочка сахара. Когда появился домовик, Корф что-то быстро ему шепнул на ухо. Он скривился, но кивнул и исчез, прихватив с собой угощение. «Нет, не решен», — застегивая пальто и закручивая шарф вокруг шеи, зло пробухтела я. «Чем тебе не нравится мой план?» «Город полон василисков. Ты что, решила поискать приключений?» Корф открыл дверь и первым шагнул на улицу. Меня вперед пропускать не стал. Кто-то еще считает его обходительным, просто высокомерная ящерица. Быстро спустившись по лестнице, я выкрикнула. «Слушай, у меня обстоятельства!» Для того, чтобы догнать дракона, который своими длинными ногами шел довольно далеко, пришлось постараться и даже перейти на легкий бег, что разозлило еще сильнее. Благо, удача была на моей стороне, иначе я бы точно пару раз поскользнулась на снегу, которого, кажется, стало еще больше. Погода, кстати, на улице стояла прекрасная. Ясное звездное небо, легкий ветерок, обжигающий щеки, хруст снега под ногами и волшебное ощущение грядущего новогоднего праздника. «Обстоятельства не позволяют нам удалиться друг от друга больше, чем на 100 ярдов. Вот что сейчас важно», — бесцеремонно ответил Корф, когда спустя долгие минуты мне наконец-таки удалось его нагнать. «Встреча завтра важна не меньше». «Я так не думаю», — бросил он, даже не подумав повернуть голову. Так и шагал вперед, убрав руки в карманы. А я, как дурочка, почти бежала следом, рыча от бессилия. «Правда? А если меня заберут домой, что ты тогда делать будешь?» Выпалила на одном дыхании, едва успела затормозить, когда Кор вдруг резко остановился и обернулся. Мой нос застыл всего в паре дюймов от пуговицы на его пальто. Я секунды 3 изучала ее, а потом медленно подняла взгляд. Так уж вышло, что мы остановились возле фонаря, и его свет падал сверху, преломляя тени и делая черты лица более резкими, грубыми, словно карикатурными. «Поясни», — скомандовал Хантер. «Моя семья не в восторге от того, что я здесь учусь. Они вообще не хотят, чтобы я училась», — призналась я. «Им только дай повод вернуть меня домой». «А если ты не явишься навстречу, тебя заберут?» «Именно так. Поэтому идти придется. В конце концов, удача на нашей стороне. Может, все обойдется?» «Ладно», — кивнул он. «Подумаем. Поторапливайся, мы почти дошли». А ведь точно, я так торопилась, что не заметила, как мы практически добрались до мужского общежития. Это мрачное 4-этажное здание с плоской крышей и тусклым светом в окнах одиноко стояло у большого тренировочного поля. «Добро пожаловать в новый дом, Брианна Уайт», — нахально заявил Хантер, вновь продолжая путь. И тут на меня напал ступор. Внутри все задрожало, перед глазами замелькали снежинки, резко захотелось сесть прямо в сугроб и не двигаться. Явление неприятное, противное, совершенно мне не свойственное, поскольку на проблемы я всегда реагировала иначе, предпочитала действовать, а не страдать из-за несправедливости судьбы. Иначе не стояла бы я на заснеженной дорожке под фонарем, а давно и прочно была замужем, имела 1-2 детей и посвящала все свое время тому, чтобы сделать идеальную жизнь своего супруга. «Опять?» — тяжело вздохнул Хантер, заметив, что я вновь отстала. «Но что у тебя случилось на этот раз, Бри?» «Ты случился в моей спокойной, совершенно скучной жизни», — проворчала я, уже почти взяв себя в руки. «Скажи, Корф, неужели ты всерьез думаешь, будто мне стоит вот так просто заходить в мужское общежитие?» «Тебе нужна ковровая дорожка, оркестр и фейерверки?» — издевательски поинтересовался он. «Боюсь, я не успею подготовить все это». Не сдержавшись, я закатила глаза и многозначительно фыркнула. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Брианна, ну сколько тебе повторять? Всем абсолютно все равно, кого и когда я вожу в свою комнату». «А я в который раз повторяю, что это ты так думаешь, Хантер Корф, самый лучший студент Академии. Да за каждым твоим шагом следят, оценивают и анализируют. И я не хочу стать еще одной галочкой в списке твоих достижений». «Поверь мне, тебя не заметят», — устало проговорил он. «Нацепишь на меня шапку-невидимку?» «Таких не существует», — парировал дракон. «Знаешь, до сегодняшнего дня я была уверена, что скипетры силы тоже не существуют. А в закрытой секции библиотеки им посвящен довольно увесистый фолиант. Тот самый, который ты выдернул из моих рук. Может, и шапки-невидимки тоже существуют?» «Идем уже, артефактор». Вздохнул он и вновь направился в сторону общежития. Пришлось плестись за ним следом, то и дело оглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху. В некоторых окнах горели тусклые огни, и ничто не мешало студентам выглянуть в окошко и увидеть нас с драконом вместе. В данной ситуации оставалось уповать лишь на нашу удачу. Не должна ведь она подвести нас сегодня. Вместо того, чтобы двинуться к главному входу в здание, Корф свернул налево и пошел вокруг. «Ты ж не собираешься тащить меня через окно?» — прошипела я, в 3 прыжка нагнав его и пристроившись за спиной. «Какая замечательная идея. Давно мечтал куда-нибудь тебя закинуть», — усмехнулся Хантер, сворачивая за угол. Но нет. Ты же сама сказала, что я лучший студент Академии. Звезда местного разлива и так далее». «Некрасиво попрекать девушку сказанным», — проворчала я. Он странно фыркнул, слегка закашлялся, словно попытался сдержать рвущийся наружу смешок. «Я к тому, что у меня имеются кое-какие привилегии», — остановившись у стены, пояснил он и, повернувшись ко мне, упер ладонь в кирпичную кладку. «Решил похвастаться», — недобро прищурилась я, скрестив руки на груди. «Вроде того». Неожиданно раздался легкий лязг, а затем тихий шорох, и стена, на которую Хантер только что давил ладонью, медленно поползла в сторону, обнажая темный проход. «Прошу», — произнес он галантно, пропуская меня вперед. «Ты все-таки решил от меня избавиться?» Покосившись на дракона, спросила я и сделала первый нерешительный шаг в темноту. Каменный пол под моими ногами неожиданно засиял светло-голубым светом, освещая проход. «О, какая интересная штука!» — восторженно протянула я. «Иди вперед, пока нас не заметили», — поторопил Хантер. «С такой врединой, как ты, даже удача может начать сбоить». «Иду, иду». Я зашагала по узкому коридору вперед. Еще бы знать, куда. Через пару десятков ярдов выяснилось, что коридор вел к лестнице, ступеньки которой также красиво загорели светло-голубым. «Поднимайся». «На какой этаж?» «Эта лестница ведет только на один, на четвертый», — сообщил дракон. «Не мог забраться пониже», — привычно проворчал я, послушно начав подъем. И ведь действительно, лестница спиралью поднималась до самого четвертого этажа. «Как интересно». «Это закрытое крыло для привилегированных студентов, отличившихся в учебе, знаниях и боевых навыках», — пояснил он, когда мы, наконец, поднялись. Перед нами предстал очередной темный коридор. Здесь пол засветился мягким светло-зеленым светом. «До конца, последняя дверь справа». Я послушно двинулась вперед. Здесь было непривычно тихо и как-то мрачно. Ковер под ногами приглушал шаги, и я даже старалась дышать через раз, чтобы сильно не шуметь. А вот и нужная дверь. Хантер шагнул вперед, схватился за ручку, которая в ответ на его прикосновение тут же зажглась золотистым светом. «Добро пожаловать в мое скромное жилище, Бриана Уайт», — торжественно произнес он, раскрывая дверь пошире и пропуская меня вперед. «Надеюсь, тебе здесь понравится». «Как будто у меня есть выбор», — вздохнула я, заворчанием пытаясь скрыть волнение, и шагнула вперед. Светильники над головой тут же включились, на несколько мгновений ослепив меня. Зажмурившись, я выждала пару секунд и вновь открыла глаза, чтобы внимательно изучить помещение. Здесь оказалось довольно красиво, что меня даже удивило. Да, не в моем вкусе, но вполне симпатично. Стены из красного кирпича смотрелись интересно, как и темный глянцевый потолок, в котором словно звезды плавали светильники. Как раз сейчас они медленно перемещались из одного места в другое. Также в помещении имелось окно, занавешенное темно-синими гординами. Рядом располагался стол, на котором царил идеальный порядок. Книги и учебники стояли на углу аккуратной стопочкой, корешок к корешку. Прямо напротив двери находилась узкая кровать, аккуратно застеленная серым покрывалом. Возле нее тумбочка. Чуть дальше двери небольшая диванная группа, состоящая из дивана и двух кресел. В углу большой темный шкаф, на полу лежал светло-серый ковер, украшенный разноцветными линиями и геометрическими фигурами. «Так и будешь стоять на пороге или пройдешь?» Слегка подталкивая меня вперед, спросил Корф. Закрыв дверь, он снял пальто и повесил на стоявшую у входа вешалку. Еще раз осмотрев комнату, я сделала весьма интересный, но катастрофический для нас вывод. «У тебя одна кровать?» «А зачем мне больше одной?» Шагнув ближе, спокойно поинтересовался дракон и принялся снимать с меня шарф и шапку. Это было так неожиданно, что я даже не сопротивлялась, позволяя себе раздевать. Хотя нет, не так. Позволяя ему снимать с меня верхнюю одежду, не раздевать. «Ты издеваешься?» — задыхаясь от возмущения, выпалила я. «Нет. Я один, и кровать одна, это логично». «У тебя нет соседа по комнате?» «Нет. Я же привилегированный студент». Пожал плечами Хантер. «Одноместная комната в отдельном крыле. Собственная кровать и даже небольшая ванная комната, то есть никакой общей душевой». Он уже потянулся к пуговицам моего пальто, но остановился, благоразумно позволив мне самой ими заняться. «Я не буду с тобой спать». Янтарный взгляд скользнул по моему пунцовому от гнева и смущению лицу, потом переместился на кровать. «При всем моем уважении, Бри, но мы там не поместимся, даже если сильно захотим», задумчиво потеряв подбородок, проговорил он. «Это как посмотреть?» Раздался рядом скрипучий голос, заставивший меня ахнуть и отскочить от дракона на добрый ярд. Есть такие позы для сна, что очень даже хорошо поместитесь». «Кто это?» «Я», — радостно объявил кто-то у двери. «Ты же сказал, что живешь один». «Мне конец, точно конец». «Так и есть, а ты закрой свою пасть», — рявкнул Хантер, разворачиваясь к выходу, и на кончиках его пальца вспыхнуло алое пламя. И лишь тогда я заметила дверную ручку, выполненную в форме дракона, с раскрытой пастью и красными глазами, которые сейчас хищно горели. «А чё сразу ругаться? Я давно хотел познакомиться с этой красавицей. Добро пожаловать в нашу холостяцкую берлогу, Ливана Сайтери». Подмигнув, выдала ручка и оскалилась еще шире. Только и смогла протянуть я, моментально утратив боевой пыл. «Ливана? Почему драконья морда назвала меня так? Почему ручка посчитала, будто я — это она? Не могла же перепутать. Здесь вроде достаточно светло, или... Они не встречались? Но я не понимала, как такое возможно». «Это не Ливана», — раздраженно буркнул Корф, снимая ботинки. «А Брианна Уайт, моя знакомая». «Хорошая знакомая, не то что та принцесса недоделанная», — фыркнула ручка. «Неужели ты наконец бросил эту задаваку и заинтересовался нормальными девушками?» «Вырву с корнем и разберу на части», — мрачно пообещал дракон. Ручка тут же прикрыла пасть и застыла, даже глаза перестали гореть красным. А я вспомнила о своей ручке в виде волка, которая вчера клятвенно обещала натереть и смазать маслами. Мало того, что не выполнила обещание, так еще и пропала. Если она пожалуется госпоже Рарык... «Раздевайся, разувайся, располагайся», — скомандовал Хантер, присаживаясь на диван. Откинувшись на спинку, вытянул ноги вперед и добавил: «Скоро прибудет ужин». «Ужин?» — удивленно переспросила я, вешая пальто на свободный крючок. Ботинки тоже поставила в угол рядом с его, а потом застыла посреди комнаты, не зная, что делать дальше. Немного подумав, расположилась в кресле. Оно оказалось на удивление мягким и удобным. Вообще здесь было довольно уютно. Словно не комната в общежитии, а номер в гостинице. «Я заказал в таверне через домовика. Выбрал на свой вкус. Кстати, извини, что не посоветовался». «А-а», — протянула я. «Теперь ясно, о чем ты его просил». «Да». Мы замолчали. Корф, задрав подбородок, смотрел в потолок. Я на стену, иногда на него, но большей части на стену. Неловкое молчание всегда плохо на меня влияло. Я начинала лезть куда не надо, спрашивать то, что не нужно и так далее. Вот и сейчас получилось то же самое. «У тебя здесь уютно, чисто», — оглядевшись, заметила я. «А чего ты ждала? Разбросанной одежды и куски засохшей еды?» — фыркнул он. «Примерно так. Мужчины обычно не очень любят убираться». «Для этого достаточно не сорить». «Угу. Все, больше не могу». Обреченно подумала я и задала вопрос, который последние несколько минут не давал мне покоя. «Разве Ливана здесь не бывала?» Они встречались уже года 3 или 4, и верить, что все это время парочка чинно ходила, держась за ручки и периодически целуясь, было бы весьма и весьма глупо. Пусть и не могла похвастаться обширными познаниями в интимном плане, но даже я кое-что понимала. Парни нуждались в близости, впрочем, и девушки тоже. Тогда в чем дело? Почему дверная ручка приняла меня за Ливану? Может, она... «В смысле, ручка новенькая?» «Нет», — сдержанно отозвался дракон, продолжая рассматривать потолок с плавающими светильниками. «Почему?» «А ты с какой целью интересуешься?» Слегка меняя положение тела, спросил Корф и внимательно посмотрел на меня. «Просто это странно, вы ведь встречаетесь?» «Да, на ее территории. Уважающая себя девушка из благородной семьи никогда не станет ходить в комнату к парню. Вместо этого она будет принимать его в своей». Фыркнула я и покачала головой, поражаясь абсурдности ситуации. «Раньше мне это казалось забавным». «А сейчас?» «А сейчас мне все равно, мы с Ливаной расстались. Или ты забыла?» «Я думал, ты пошутил. Поверить в то, что на вершине башни он говорил искренне и без обмана, было все-таки сложно». «Ошиблась». Хантер ловко поднялся и подошел к большому шкафу. Открыв дверцу, некоторое время копался на полках, а потом повернулся, держа в руках стопку вещей. Их он мне и протянул. «Ванная там, полотенце чистое». «Ах да, личная ванная в комнате», — вспомнила я. «Это же просто мечта». «Спасибо». Взяв вещи, я поднялась с кресла и отправилась приводить себя в порядок. Ванная оказалась под стать комнате. Небольшая, но симпатичная, аккуратная. Кирпичные стены, белый пол, потолок. Санузел в одном углу, узкая душевая кабинка в другом. Щелкнув замком, я быстро разделась и забралась внутрь. Водные процедуры заняли у меня минут 15. Шампунем я пользоваться не стала, слишком мужской запах. Ходить и благоухать ароматами дракона не хотелось. А вот мыло, лежащее рядом на полке, имело вполне нейтральный аромат. И вот-то я и взяла. Хантер предоставил мне во временное пользование свои брюки и рубашку. Естественно, они были велики. Штаны я закатала, а пояс максимально затянула с помощью шнурка. Рубашку, которая по длине опускалась до середины бедра, застегнула на все пуговицы. Но она все равно болталась на мне, как на вешалке. Наверняка выглядела я на редкость комично, но зато была чистой. Пригладив влажные волосы, поправила очки на носу и тяжело вздохнула. Открыв дверь, шагнула наружу. Впереди нас с драконом ждал крайне сложный вечер. С драконом. В его комнате. И не менее напряженная ночь.